транспорт и снабжение. Для подкрепления нашего штаба из Месопотамии прибыл новый офицер по имени Юнг. Он был кадровым офицером, человеком исключительных качеств, с большим военным опытом и знал арабский язык в совершенстве. Намеченная для него роль заключалась в том, чтобы выполнять аналогичные со мной функции в отношениях с племенами, благодаря чему наша деятельность против врага могла стать шире и быть лучше управляемой. Чтобы дать ему возможность освоиться с новыми условиями, я поручил ему разрушить на протяжении 8 миль железную дорогу к северу от Маана, а сам уехал в Акабу, а оттуда поплыл в Суэц, чтобы обсудить с Аленби будущее. Меня встретил Доуни, и мы имели короткий разговор, прежде чем отправиться в лагерь Аленби. Генерал Буле приветствовал нас веселой улыбкой и сказал: «Ну, а мы уже в Салте». Когда мы изумленно на него уставились, он объяснил, что старшины племени Бени-Сахар в один прекрасный день прибыли в Иерихон и предложили немедленное сотрудничество своих 20 000 соплеменников в Темеде, и на следующий день, принимая ванну, Боле придумал новый план и полностью его выполнил. Я спросил, кто был во главе людей Бени-Сахар. Не скрывая своего торжества, Боле ответил, что Фахад. Все, что я слышал, все меньше начинало мне нравиться. Я знал, что Фахад не мог бы выставить и 400 людей, и что в эту минуту возле Темеда нельзя было бы обнаружить ни одной его палатки, так как все люди двинулись на юг к Юнгу. Мы поспешили в управление, чтобы узнать правду, и, к несчастью, убедились, что все обстояло так, как рассказал нам Бле. Британская кавалерия экспромтом поднялась в горы Моаба, основываясь на каких-то воздушных обещаниях шейхов Зебн, жадных людей, приехавших в Иерусалим, чтобы вкусить от щедрот Аленби, но там их поймали на слове. Разумеется, этот набег потерпел неудачу, пока я еще находился в Иерусалиме, ибо люди Бени-Сахар либо беспечно валялись в своих палатках, либо находились далеко от Салта, действуя вместе с Юнгом. В итоге получилось, что мы были отрезаны от западного берега Иордана и избежали огромного несчастья лишь благодаря инстинкту Аленби, как раз вовремя подсказавшему ему всю опасность положения. Сноска. 30 апреля, 3 мая английские войска попытались еще раз перейти Иордан. Несмотря на то, что во время этой экспедиции действительно поднялись значительные силы арабов и 2 мая был занят Салт, турецкие части создали столь серьезную угрозу тылам английских войск, что Аленби во избежание новых потерь приказал отступить. И все же мы тяжело пострадали. Наше движение, развивавшееся гладко, пока против нас был лишь один бесхитростный враг, увязло в трясине непредвиденных случайностей. Мы всецело зависели от Аленби, а его преследовали неудачи. Германское наступление во Франции лишило его войск. Сноска. Между 21 марта и 5 апреля германские армии провели в Пикардии мощную наступательную операцию. В результате у Аленби были взяты лучшие части, 2 пехотные дивизии, 9 кавалерийских полков и более 20 отдельных батальонов, то есть свыше трети наличных сил, и планировавшееся наступление в Палестине превратилось в ряд боев по тактическому улучшению позиций. Военное министерство обещало ему индийские дивизии из Месопотамии и маршевые команды из Индостана. Сноска. В марте-апреле английские, по большей части индийские дивизии, предприняли наступление на турок севернее Багдада, однако не сумели развить успех. Тогда возникла идея перебросить часть из них в Палестину. С ними он воссоздал бы свою армию по индийскому образцу. Может быть, по окончании лета он окажется способен восстановить боеспособность, но сейчас мы должны были оставаться на месте. За чаем Аленби упомянул об имперской верблюжьей бригаде, сожалея, что благодаря стесненному положению, в которое он попал, он должен упразднить ее, а людей использовать как кавалерийские подкрепления. Я спросил, что вы собираетесь сделать с их верблюдами? Рассмеявшись, он ответил: «Спросите-ка». Сноска. То есть квартирмейстера генерала Кэмпбелла. Я послушно пересек пыльный сад, ворвался к генерал-квартирмейстеру сэру Вальтеру Кэмпбеллу, истому шотландцу, и повторил свой вопрос. Он твердо ответил, что верблюды уже заклеймены тавром дивизионного транспорта для второй из новоприбывших индийских дивизий. Я объяснил, что хочу получить 2000 животных. Его первый ответ звучал неопределенно. Вторым же он дал понять, что я могу хотеть этого сколько мне угодно. Я приводил ему различные доводы, но Кэмпбелл казался неспособным усвоить мою точку зрения. Разумеется, природе генерал-квартирмейстеров свойственна скаридность. Я вернулся к Каленби и громко сказал перед всеми присутствующими, что имеются 2200 свободных верховых верблюдов и 1300 обозных. Все они временно приспособлены для транспортных нужд, но ведь верховые верблюды, разумеется, остаются верховыми верблюдами. В штабе зашумели, словно и они сомневались, смогут ли верховые верблюды перевозить поклажу. Каждый британский офицер считает вопросом чести уметь разбираться в животных. Поэтому я не удивился, когда вечером главнокомандующий пригласил сэра Вальтера Кэмпбелла к обеду. За супом Аленби завел разговор о верблюдах. Сэр Вальтер заявил, что они необходимы для индийской бригады. После ожесточенного спора Аленби с улыбкой сказал сэру Вальтеру Кэмпбеллу: «К, вы проиграли. Мы получили верблюдов. Это был огромный королевский дар, дар, предоставлявший арабам способность неограниченного передвижения. С ним арабы могли выиграть войну, когда и где им захочется». На следующее утро я уехал, чтобы присоединиться к Фейсалу в его холодном гнезде у Аба-эль-Лисана. Я рассказал ему, что Аленби дал нам 2000 верблюдов. Фейсал разинул рот и, схватив меня за колено, воскликнул: «Что такое?» Я рассказал ему всю историю. Он вскочил и поцеловал меня. Затем он громко хлопнул в ладоши. У входа в палатку появилось черное лицо раба. «Скорее!» — крикнул Фейсал. «Созови всех!» Раб убежал. «Все почти закончено», — сказал я. «Скоро ты сможешь меня отпустить». Он принялся возражать, говоря, что я должен оставаться с ними всегда, а не только до взятия Дамаска, как я обещал некогда в Умледже. У входа раздался топот ног, и один за другим на коврах расселись старшины, с удивлением глядя на радостное лицо Фейсала. Фейсал сказал им, что Бог послал повстанцам средства к победе — 2000 верховых верблюдов. Наша война не встретит больше помех, придет к победному концу и принесет арабам свободу. Старшины удивленно забормотали, стараясь изо всех сил сохранить спокойствие, как подобает мудрым людям, и устремили на меня взоры, чтобы узнать, каково мое участие в этом событии. «Великодушие Аленби», — сказал я. Шейх Заал живо ответил за всех: «Да сохранит Бог его жизнь и вашу!» «Отныне мы будем одерживать победы», — сказал я и выскользнул из палатки, чтобы рассказать все Джойсу. Старшины увлеклись за моей спиной безудержными ребяческими речами о своих грядущих подвигах. Джойс также обрадовался и успокоился при известии о 2000 верблюдов. Между тем нам нужно было все лето продержать наши силы на плоскогорье, осаждая Маан и мешая восстановлению железных дорог. Задача была трудная, но восстание безостановочно разрасталось. Фейсал, скрывшись в своей палатке, беспрерывно агитировал за арабское движение, а Каба бурлила. Арабские регулярные войска в третий раз одержали победу над Джердуном, разрушенный вокзал которого сделалось у них почти привычкой брать и затем отдавать обратно. Наши броневики случайно захватили турецкий отряд, совершивший вылазку из Маана, и уничтожили его, так что подобный удачный случай больше уж не повторился. Зейд, командуя половиной армии, расположенной к северу от Ухейды, проявлял огромную энергию. Его веселость нравилась кадровым офицерам больше, чем поэтичность и сухая серьезность Фейсала. Таким образом, счастливое сочетание характеров обоих братьев заставляло людей самого различного толка симпатизировать тому или иному из вождей восстания. В течение 6 недель мы, готовые к военным действиям, оставались на месте. Зейд и Джафар со своими регулярными войсками продолжали успешный разгром сектора Маана. Шериф Насир в сопровождении Пика и Горнми двинулся к Хесе, в 40 милях к северу, и одним удачным ударом овладел 8 милями железной дороги. Благодаря их полному уничтожению, задуманное турками наступление против Фейсала в Аба-эль-Лисане было сведено к нулю. Мы из Доуни воспользовались затишьем, чтобы вновь отправиться к Алленби. В ставке главнокомандующего чувствовалась резкая перемена в настроении. Хотя, как и всегда, она клокотала энергией и надеждой, но сейчас логика и координация действий проявлялась в необычайной степени. Из Месопотамии и Индии прибывали новые силы. В их группировке и обучении были достигнуты чрезвычайные успехи. 15 июня частное совещание высказало мнение, что в сентябре армия будет в состоянии перейти в генеральное наступление. Действительно, перед нами открывался широкий путь. Мы зашли к Алленби, который прямо заявил, что в конце сентября он перейдет в грандиозное наступление, чтобы осуществить план генерала Смутса даже в отношении Дамаска и Алеппо. Сноска. Тактика и стратегия генерала Смутса, использовавшаяся им в Германской Восточной Африке, заключалась в планомерном наступлении превосходящими силами с охватом неприятельских позиций и занятием всех богатых продовольствием областей. Неприятель вытеснялся в пустынные голодные районы, где был вынужден резко сокращать наличный состав своих отрядов и переходить к партизанской войне. Зимой 1918 года Смутс посетил штаб Алленби и предложил подобное тотальное наступление против германо-турецких сил в Палестине и Сирии. Наша роль сведется к тому же, что и весной. Мы должны совершить набег на ДРА на 2000 новых верблюдах. Сроки и детали будут установлены в свое время. Бартоломью же казался озабоченным. Он заявил, что преобразовать армию к сентябрю было безнадежным делом, и если даже она будет приведена в готовность, мы не должны полагать, что наступление последует в намеченный срок. Оно может быть произведено лишь в прибрежном секторе, лежащем против Рамблы, конечного пункта железной дороги, и только там могли быть собраны необходимые резервы и запасы. Сноска. Имеется в виду железная дорога, ведущая от Газы вдоль морского побережья, которая использовалась англичанами для снабжения своих войск. План Алленби заключался в том, чтобы собрать большую часть пехоты и всю кавалерию под апельсиновыми и оливковыми рощами Рамлы как раз накануне 19 сентября. Он надеялся одновременно провести в Иорданской долине демонстрацию, которая должна была бы убедить турок в том, что там производится концентрация войск. Два набега на Салт заставили турок сосредоточить все внимание исключительно на Зайордании. Всякое передвижение там англичан или арабов сопровождалось контрдействиями со стороны турок, показывавшими, как они их боялись. В прибрежном же секторе, где врагу действительно грозила опасность, у него были малочисленные силы. Успех зависел от того, удастся ли удержать неприятеля в этом роковом заблуждении. Маскировочные действия стали для Алленби главным стратегическим приемом. В соответствии с этим Бартоломью целым рядом хитроумных мероприятий должен был в нужное время создать у турок впечатление, что в Иорданской долине происходит сосредоточение войск. Бартоломью требовал, чтобы мы со всей энергией и изобретательностью поддержали его. Однако он предупредил нас, что даже при этом успех висел на волоске, так как турки могли спастись и сберечь свою армию простым отступлением на 7 или 8 миль от своего прибрежного сектора. Британская армия походила бы в таком случае на рыбу, выброшенную на берег. Все железные дороги, тяжелая артиллерия, лагеря британской армии — все оказалось бы не там, где нужно. Мы из Доуни вернулись в Каир в приподнятом настроении, размышляя над великолепными перспективами. Сообщения из Акабы опять возбудили вопрос об обороне плоскогорья от турок, которые недавно выгнали Насира из Хессы и замышляли удар против Аба-эль-Лисана в конце августа, когда наш отряд в Дараа должен был пуститься в путь. Если бы мы не смогли задержать турок еще на 2 недели, их угроза могла осуществиться и нанести нам тяжкий урон. Неотложно требовалось новое решение. В этот момент Доуни вспомнил о еще не расформированном батальоне имперского верблюжьего корпуса. Ставка главнокомандующего могла бы прислать его нам, чтобы спутать планы турок. Мы протелефонировали Бартоломью, который понял нас и поддержал нашу просьбу перед Болсом в Александрии и перед Алленби. После деятельного обмена телеграммами мы добились своего. Полковник Бэкстон с 300 человек был выслан к нам на месяц на двух условиях. Во-первых, мы должны немедленно снабдить их планом операций. Во-вторых, они не должны понести никаких потерь. Бартоломью счел необходимым извиниться за последние великолепные условия, которые он считал недостойным звания солдата. Мы с Доуни уселись за карты и наметили, что Бэкстон должен отправиться от Суэцкого канала в Акабу, оттуда через Рам, чтобы ночной атакой взять Мудавару. Затем его задачей было пройти к Баиру, чтобы разрушить мост и туннель возле Аммана и 30 августа вернуться в Палестину. Его деятельность дала бы нам месяц отдыха. Согласно главному плану, Алленби намеревался перейти в наступление 19 сентября и требовал, чтобы мы выступили не раньше, чем за 4, но не позднее, чем за 2 дня до него. В соответствии с его указаниями я составил план, по которому в Азрак должны выступить 500 человек регулярной пехоты, посаженные верхом, батарея французских скорострельных 65-миллиметровых горных орудий, соответственное количество пулеметов, 2 бронированных автомобиля, саперы, разведчики на верблюдах и 2 аэроплана. Концентрация их в Азраке закончится 13 сентября, 16 мы окружаем ДРА и перерезаем возле нее железную дорогу. 2 дня спустя мы отступаем на восток от Хиджатской железной дороги, ожидая исхода действий Алленби. Доуни облегчил организационную сторону, добившись присылки к нам из ставки главнокомандующего полковника Стерлинга, искусного штабного офицера, сметливого и благоразумного. Страсть Стерлинга к лошадям быстро и тесно сблизила его с Фейсалом и старшинами. Арабским офицерам были розданы английские военные знаки отличия, отмечающие их подвиги при Маане. Заслуги Джафара Паши были остроумно отмечены присуждением CMG. Сноска. CMG. Расшифровывается как «Кавалер Святого Михаила и Георгия», название английского военного ордена. Джафар приехал в Палестину, чтобы получить его, и штаб воспользовался случаем, чтобы устроить маленькую церемонию представления к ордену как знак почтения к бывшему пленнику. Эти проявления уважения со стороны Алленби поощряли арабскую армию. Нури-паша Саид предложил возглавлять экспедицию в Дара. Смелость, авторитет и хладнокровие делали его идеальным руководителем. Он начал подбирать для нее 400 лучших человек из армии.